центре которой ввиду определенных обстоятельств оказался я. Поэтому вполне логично и естественно, что еще в 1936 году я, пусть и шаг за шагом, все же начал организовывать штаб Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Рейха первоначально в виде управления ими. Передо мной стояли следующие задачи. А. Заложить ядро оперативно-стратегического руководящего штаба для всего вермахта. Б. Осуществить на высшем уровне координацию трех составных частей вооруженных сил. Девизом служило «никакого сверхминистерства, никакой рахитичной надстройки». Надо привлечь к этому делу первоклассных профессионалов, которым следует использовать уже имеющиеся специальные органы трех видов вооруженных сил, а особенно обладающий соответствующим опытом аппарат главнокомандования сухопутных войск. Многократно внушавшиеся мне идеи Центрального министерства для всего вермахта я отвергал точно так же, как и стремление армии и военно-морского флота к созданию своих самостоятельных министерств. Направлять, координировать, констатировать, а вовсе не подменять существующие в трех видах вооруженных сил органы и отнюдь не подчинять их себе, такова была моя цель. Мой опыт подтверждал правильность такого решения. Все, что не требовало подобной унификации, надо и можно было оставить в компетенции составных частей вермахта. Уже по одному тому и для осуществления данного процесса они должны были сохранить свои специальные органы. Для этого я стремился укомплектовать подчиненные мне центральные инстанции наилучшими специалистами из всех составляющих вермахт видов вооруженных сил, которые могли обеспечить требующуюся надпартийность и отстаивание своих специфических интересов. Первым новым творением явился центральный отдел по подбору персонала самого штаба, а также по обработке направляемых министру жалоб. Затем последовало создание Абвера, задачи которого вполне закономерно расширялись в интересах всего вермахта. Отдел внутри германских дел подразделялся на три подотдела. А. Внутриполитические вопросы, жалобы со стороны партий. Б. Административные дела и вопросы. В. Служба обеспечения, забота об увольняемых в запас и отставку военнослужащих. Из этого крупного отдела с его разнообразными функциями впоследствии образовалось Управление общих дел ОКВ, Малое военное министерство. Штаб военной экономики в 1937 году пришлось расширить. Это было связано с созданием инспекции по вооружению. И он превратился в Управление военной экономики и вооружений. Дальнейшие подробности интересны лишь постольку, поскольку постоянно приходилось резко противодействовать стремлению к саморасширению и включать в эту сферу все новые и новые области. Искушение делать это, как известно, всегда велико. Год 1936 принес мне производство в генерал-лейтенанты. Он был до предела наполнен работой по созданию новых вооруженных сил. Этот год ознаменовался также и занятием ремилитаризованных западно-германских областей, на которые Гитлер решился всего за несколько дней до осуществления намеченных мер. Примечание. Демилитаризованная по Версальскому договору Рейнская область была занята германскими войсками 7 марта 1936 года. Акция эта являлась весьма рискованной, ибо опасность санкций со стороны Франции была чрезвычайно велика. Резкий протест западных держав вынудил Бломберга предложить Гитлеру отвести назад те единственные три батальона, которые уже перешли через Рейн и продвигались в направлении Ахен, Кайзерслаутерн и Саарбрюкен. Примечание. Протест западных держав вынудил Бломберга. Фрич и Бек тоже разделяли точку зрения Бломберга, хотя и не запаниковали так, как имперский военный министр. В столицу Саара вступил второй батальон 17-го пехотного полка.